Простите, мне сказали, что вы здесь бываете, что это единственный способ встретиться с вами. В общем-то, я не очень поверила, тем не менее я дежурю здесь третьи сутки. У меня не осталось иного выхода. Почему бы не прийти ко мне обычным путём, как это делают все, кому я нужен, проворчал Торсен. А вы как-нибудь попробуйте записаться к себе на приём под чужой фамилией, и тогда узнаете, как это просто. Не пускают? Наконец-то он улыбнулся. Женщина вздохнула. Не то слово. Наверное, в прошлом было легче получить аудиенцию у какого-нибудь короля. Что делать? Слишком много людей хотели бы меня видеть, и чаще всего по пустякам. У меня не хватает на всех времени. Зато у меня есть заместители, целая куча заместителей. Я не могла обратиться к заместителям, мне нужны были вы. Хорошо, слушаю вас. В двух словах, мне нужно попасть в вашу экспедицию. Она явно волновалась, говорила сбивчиво, отрывисто. Очень нужно, необходимо. Я вам верю, неожиданно мягко сказал Торсен. Иначе бы вы не сидели здесь трое суток. Но всё же не волнуйтесь и постарайтесь изложить причины. Вы меня совсем не помните? Впрочем, конечно, нет. 10 лет назад экспедиция к Гидре, эвакуация остатков земной колонии. Я была в числе колонистов, которых эвакуировал ваш корабль. Ещё раньше вас на Гидре побывал Ротанов. Так вот, Ротанов, какая у вас специальность? Я космобиолог. У меня есть опыт лечения людей после контакта с антипространством. Я была в числе колонистов на Дзете. Вы обращались в комиссию? Да. Отказ? Не знаю точной причины, но очевидно, не всё в порядке со здоровьем. После Гидры это неудивительно. Он долго молчал, и Анна растерянно спросила: "Вам нужны ещё какие-нибудь данные?" "Нет, того, что вы сказали, достаточно". Торсон не знал, что ей ответить. Он не мог просто так подарить этой женщине одно из своих резервных мест и лишиться в результате какого-то нужного специалиста. Кроме того, ему не хотелось создавать прецедент отмены решения комиссии. Если бы она обратилась к нему раньше, до того, как получила официальный отказ, вопрос решался бы проще. С другой стороны, он понимал, что не юношеская погоня за романтикой и не простой каприз привели её к нему. Здесь что-то серьёзное, что-то очень серьёзное. Ротанов, ну, допустим, летел бы сейчас Ротанов. Взял бы он её с собой. Почему вы не хотите ждать на земле, как ждут все? Потому что я слишком долго ждала, как все, много лет. Потому что экспедиция вообще может не вернуться обратно. Но в этом случае я должна знать, что там. Потому что кроме этого последнего шанса увидеть его, у меня ничего больше не осталось, даже надежды. Торсен думал о том, почему люди не могут жить просто. Почему они никогда не довольствуются тем, что им по силам? Однажды он попытался, и ему почти удалось начать новую жизнь, так как учили древние философы, в тишине и смирении. Но потом пришёл человек, которого звали Ротанов, и вновь подарил ему эти звёзды. И вот теперь он получил право решать судьбы других людей. Он уже почти знал, каким будет его решение, когда она заговорила вновь. Ждать на земле может лишь тот, кто знает, что он ждёт. Человек, которого ищу я, не вернётся ко мне даже в том случае, если вернётся на землю. Он строит воздушные замки, гоняется за химерами. Но только его замки почему-то иногда оказываются крепче каменных, а химеры слишком живыми. Где-то на перекрёстке пути я должна встретить его ещё раз, как встретила однажды. Только так может что-то свершиться, нечаянно, вдруг. Ждать мне больше нечего. Не очень-то вы смиренны. Смиренно? Нет, не такое племя меня воспитало. Вспомните Гидру. Вы ведь хорошо её знали. Смиренные там не выживали. Но меня воспитали гордой, и только поэтому я всё же ждала так долго. Сейчас ничего меня уже не остановит. Скажите только честно, как вы поступите в том случае, если я откажу в вашей просьбе? Тогда мне придётся проникнуть на один из ваших кораблей нелегально. Я знаю 11 способов. В ваши годы я знал 15. Оставьте ваше заявление в штабе, то есть нет, не оставляйте, дайте мне его сейчас, так будет надёжнее. Я вовсе не хочу, чтобы у меня на кораблях появились зайцы. Да, и вот еще что. Старт решено ускорить, так что летите на Землю, заканчивайте все свои дела и прощайтесь надолго. Это будет трудная экспедиция. Может быть, самая трудная из всех, какие я знал.